Структура промпта. Как мы уже говорили, простые промпты могут вообще не иметь структуры. Они состоят только из прямого запроса и, возможно, каких-то минимальных условий. Например, дай главные аргументы, опровергающие, что Земля – астероид. Создай план курса по обучению копирайтингу. Запрос. На 10-15 уроков. Условия. Совсем другое дело многослойные сильные промпты. Чтобы их писать, нужно знать основы промптинга и понимать принципы создания подсказок. Этим сейчас и займемся. Формула «Три вопроса». Как ни странно, но за все время изучения промптинга мы нигде так и не встретили простой и понятной формулы для создания подсказок. Материал был запутанным, многошаговым, трудно запоминался. Пришлось создать свой вариант, который был бы одновременно и простым, и конкретным, и при этом легко укладывался в памяти. Результат нас полностью устроил. Наша формула отлично показывает себя на практике. Поговорим о ее сути. Промпт, написанный по нашей формуле, состоит из трех вопросов. Что? Ядро подсказки. Суть. Основной запрос. Почему? Почему нужно именно так? Бэкграунд. Контекст подсказки. Как? Усилители, которые создают правила для вывода ответа. Еще раз коротко. Что? Ядро. Почему? Контекст. Как? Усилители. Теперь попробуем на примере. Создай план курса по обучению копирайтингу. Мне необходимы 5 уроков по теме. Виды постов для соцсетей. Для каждого урока ты берешь новый вид поста и описываешь его по следующей структуре. Для чего этот пост? Кому он может быть полезен? Структура такого поста? Пример поста? Требования к содержанию? Типичные ошибки при создании такого поста? Задание для студентов. Важно! Все уроки нужно создать примерно по одной структуре, чтобы было видно, что они являются частью единого целого. Используй язык, примеры и подачу информации так, чтобы все было понятно даже новичкам. Помни, ты выступаешь в роли профессионального копирайтера-маркетолога по соцсетям, поэтому должен давать только интересную и полезную информацию. Разложим этот промпт по нашей формуле. Что? Суть запроса. Создай мне план курса по обучению копирайтингу. Почему? Смысловой контекст. Все важные нюансы, касающиеся целевой аудитории, тональности, смысла, соответствия и прочих подобных аспектов запроса. Используй язык, примеры и подачу информации так, чтобы все было понятно даже новичкам. Помни, ты выступаешь в роли профессионального копирайтера-маркетолога по соцсетям, а потому должен давать только интересную и полезную информацию. Как? Усилители. Требования к подаче информации. Структура, формат, правила и тому подобное. Мне необходимы 5 уроков. Для каждого урока ты берешь новый вид поста и описываешь его по следующей структуре. Для чего этот пост? Кому он может быть полезен? Структура такого поста? Пример поста? Требования к содержанию? Типичные ошибки при создании такого поста? Задание для студентов? Важно! Все уроки нужно создать примерно по одной структуре, чтобы было видно, что они являются частью целого. Более подробно о контексте и усилителях мы поговорим чуть позже. А пока ответим на вопросы, которые могут у вас возникнуть. Разве можно менять местами контекст и усилители? В вашем промпте усилители как? Перед контекстом почему? Копирайтер-маркетолог. GPT не запутается? Да, менять местами можно, это нормально. Можно даже давать ядро в самом конце, как угодно. Это примерно то же самое, что сказать «помой посуду и вытри пыль». Если изменить порядок, суть не изменится. Другое дело, что когда промпт слишком сложный, ИИ может запутаться в смыслах. Но опять же, с практикой вы начинаете чувствовать, когда еще можно довернуть, а когда уже не стоит. А в целом особых правил нет. Можно даже давать в нагрузку второе ядро по типу «Затем сделай рерайтинг этого плана», равно как и третье, четвертое и так далее. А к ним, например, их контекст и усилители. Но стоит ли так делать? Обычно нет. Лучше не путать ИИ и себя и поэтапно добиваться своего. Тот же самый рерайтинг для более прозрачного и четкого результата можно запросить в следующей итерации. Наконец, лучше заранее приучать себя к порядку в промпте, чтобы все было на своем месте. Пример с ролью «копирайтер-маркетолог» мы специально дали в неожиданном месте, только чтобы вы поняли, что так может быть. В работе мы так не делаем и даем подобную информацию привычным образом, в самом начале промпта. Может ли быть промпт без контекста или усилителей? Да, особенно если вы пока сами не особо понимаете, чего ждете от ИИ. Затем, когда ИИ даст ответ на промпт, уже можно экспериментировать. Скажем, попросить дать еще идеи структуры или иной смысловой формат. Когда у вас оформятся идеи и рамки требований, их можно будет вписать в первичный промпт. А можно и специально не ограничивать ИИ какими-то «почему». Речь выступления должна быть смешной. Или как? Речь должна содержать не менее 10 тысяч символов. Иногда смешно не получается, и 10 тысяч – это много. И если не тиранить GPT условиями, то без них он сделает даже лучше. Как понять, где почему, а где как? Например, дай 5 коротких вопросов, которые будут понятны школьникам. Здесь и контекст – школьники, и усилители – количество вопросов. А вам особо и не нужно понимать. Суть не в том, чтобы все укладывалось в системы и классификации. Промптинг – это творчество, причем с миллионом граней. Важно, чтобы вы могли осмыслить для себя и донести до GPT суть требований. Логично, конкретно, все указали, не запутали смыслы. Отлично. А если что-то и не слишком хорошо, то будут следующие итерации, и появится видение, что и как можно улучшить. Правила создания сильных промптов. Существуют правила промптинга, которые стоит знать и соблюдать. Конкретика. Учитесь давать конкретные вводные, исключающие двоякую или неточную трактовку. Напиши статью или пост о том, как ухаживать за цветами. Напиши статью о том, как ухаживать за многолетними комнатными цветами. Делай упор на полив и температурный режим. Расскажи мне что-нибудь интересное про космос. Расскажите интересный факт об освоении космоса первыми космонавтами. Простота и удобство. У многих есть привычка писать промпты, следуя за ходом мыслей, а они, увы, часто скачут. В итоге получается нечто запутанное. Старайтесь писать так, чтобы суть подсказки была ясна даже при беглом взгляде. Это отличный индикатор, что все подано просто и удобно. Мне нужны 2 похожих текста о разведении кактусов. Но сначала придумай один текст больше обычной статьи. Укажи, чтобы там как можно чаще были использованы и были заметны главные и важные моменты. А затем сделай похожий второй текст, сделав рерайтинг первого. Напиши статью размером от 1000 до 1500 слов о разведении кактусов. Для каждого раздела укажи звездочками 1-3 самые важные мысли. В этом же ответе сразу же сделай рерайтинг статьи. Лаконичность без воды. Когда мы говорим с человеком, дополнительная информация бывает важна. Например, когда мы просили впустить нас в школу без сменной обуви, поскольку «я ее забыл, домой уже не успею, а у нас сейчас контрольная, пропускать ее нельзя, я получу 2, и мне не купят собаку», нас вполне могли и впустить, даже если не положено. С GPT не так. Конечно, модели важны детали, но только в четкой связке с основным запросом. Любая вода и уходы в сторону только запутывают ИИ. А потому всегда старайтесь проверять информацию на релевантность и целесообразность. Нам дали домашнее задание – сделать подборку из 5 сленговых слов на английском языке и объяснить затем классу их значение, а также откуда они возникли. Нужны самые редкие, которых бы не было у других. Пожалуйста, можешь их сделать? Дай 5 редких сленговых слов английского языка с объяснением их значения. Дай также факты об их появлении. Важность каждого слова. Рассмотрим несколько примеров. Расскажи о проблемах копирайтеров. Расскажи о проблемах копирайтинга. Запросы отчасти похожи, но ИИ так не считает. В первом случае речь идет о людях, во втором – о профессии. Значит, и информация может быть разной. В одном ответе, скажем, будет о прокрастинации и творческом ступоре. Во втором – о стилистике или плагиате. Напиши рассказ о смелой собаке. Придумай рассказ о смелой собаке. Опять же, вроде бы мелочь, но в первом случае больше рационального, а во втором – креативного. Возможно, в первом случае ИИ будет опираться на какую-то реальную историю, а во втором – уже нет. Точнее сказать невозможно. Ответы GPT всегда разнятся, но то, что смысловая тональность может меняться от одного слова – факт. Иерархичность смыслов. Всегда старайтесь четко разделять шаги, по которым идет подсказка. Расскажи о проблемах копирайтеров. Дай 5 фактов. Затем дай 5 проблем для журналистов. Последний шаг. Укажи 3 одинаковые проблемы и для журналистов, и для копирайтеров. Направляйте GPT по четкому маршруту. Используйте такие слова, как «в первую очередь», «затем», «следующий шаг», «вторая задача», «после этого ты» и так далее. Благодаря этому и вы не запутаетесь, и запрос будет более четким. Убедитесь, что GPT понимает. Все же ИИ не поисковая система, тем более не русскоязычная. Часть терминов нейросеть не знает или может попросту придумать. Так что лучше все же расшифровывать аббревиатуры, жаргонизмы, специальные термины и прочие скользкие места. Сюда же можно добавить расшифровки слов с двояким или нечетким смыслом, которые ИИ может понять неправильно. Почему стучат пальцы? Почему стучат пальцы – деталь двигателя. Оставляйте возможность спросить. Этот совет скорее касается сложных промптов с развернутой или многослойной структурой. В таких промптах лучше давать GPT возможность высказаться. Если тебе все понятно, то можешь приступать. Если нет, задавай вопросы. Убедись, что тебе понятна цель подсказки. Если есть непонятные моменты, сначала задай о них вопросы. Напоследок несколько чисто практических советов. Промпт-инжиниринг не любит хаоса. Логичность, удобные и понятные примеры, порядок в структуре – все это важно. Конечно, работают и сумбурные подсказки, но нужны ли они вам? Здесь как с неправильным хватом медиатора при игре на гитаре. И играть сможете, и приспособитесь, но зачем, если можно сразу делать все правильно? Создание промпта требует концентрации. Вариант «что-то написали, уехали на месяц в отпуск, вернулись и дописали» в промптинге работает плохо. Как минимум, нужно за один раз четко обозначить скелет промпта, ваши требования и видение. Можно даже начерно, тезисами. Дело в том, что в момент размышления над промптом, когда вы держите все нити смыслов, приходит пиковое состояние погруженности. Если отвлечься, то могут потеряться интересные «всегда можно спросить», которые в следующий раз уже не вспыхнут в сознании. А вот в состоянии погруженности и мысли более четкие, и вся картина перед глазами, и находки поинтересней. Цените находки. Если вы регулярно создаете подсказки, то, возможно, стоит завести отдельный список с интересными находками. Структурными, смысловыми, можно приводить примеры. Со временем такой список превращается в отличного помощника, который может и процесс ускорить, и дать толчок креативу, если вы вдруг забуксовали. А теперь поговорим о контексте и усилителях, а почему и как.